и что хотя, почитай, ко всем другим новые послы и министры назначиваются, а о нас не помышляется, за весьма нужно изобрели вам повелеть, чтоб вы оттуда со всеми вас находящимися канцелярскими делами, как скоро токмо собраться можете, в Гагу, под таким претекстом выехали, что вы по прошению вашему о распоряжении некоторых домашних дел в Отечестве вашем всевысочайшее от нас позволение получили. Желанный мир был восстановлен, и по общему признанию одной из причин его ускорения было движение русского войска к Рейну. Таким образом, уже в третий раз движение русского войска останавливало завоевательные замыслы, сдерживало победителя, вело к миру в Европе. Появление русского войска на Рейне повело к Венскому миру, окончившему войну за польское наследство. Движение русского войска в 1745 году заставило Фридриха II ускорить Дрезденским миром, и, наконец, последнее движение Репнинского корпуса заставило спешить Ахенскими переговорами. Новое могущество, появившееся на Востоке с начала века, оказывало свое влияние на европейские дела новым, особенным образом. Политическое равновесие получало для себя сильное ручательство. Дело кончилось, по-видимому, страшным раздражением между Россией и Францией, заставившим их прекратить дипломатические сношения. Но это раздражение России против старой Франции было последним. Старая Франция теряла свою силу и вовсе не была так опасна, что ясно сказалось при окончании войны за австрийское наследство. С какими надеждами вступила в нее Франция? С надеждами окончательно низложить, раздробить Австрию, после чего вся Германия представляла бы ряд мелких, слабых государств, подчиненных влиянию Франции. Но сбылись ли эти надежды? Нисколько. Австрийские владения не раздробились, но дело было не в Австрии. В Германии явилась держава гораздо опаснее Австрии. Франция вела войну для Пруссии, ибо одна Пруссия воспользовалась войною, одна усилилась, одна приобрела от Австрии богатую область, потерю которой Австрия не могла забыть. Конец войны должен был убедить Францию в том, в чем русские государственные люди были давно уже убеждены. Они были убеждены в том, что Пруссия опаснее Франции. Франция должна была убедиться, что для нее Пруссия опаснее Австрии. В этом убеждении, естественном и необходимом, лежала главная причина перемены старых вековых отношений, которая была следствием войны за австрийское наследство и причиной Семилетней войны. Но пока вся Европа замирилась, Елисавета стала приготовляться к своей любимой поездке, поездке в Москву. Мы видели, что вопрос об этой поездке стал вопросом партии. Бестужев выставил сильное сопротивление, указывая на необходимость оставаться двору в Петербурге ввиду шведских событий, в которых не преминут принять участие Пруссии и Франции. Канцлер основывался на депешах Панина, который настаивал на том же, указывая, как обрадовалась в Стокгольме французская партия при известии об отъезде русской императрицы в Москву. Но сопротивление Бестужева заставляло противников его тем сильнее утверждать Елисавету в ее намерении ехать в Москву. 17 октября Сенат получил указ. В будущем декабре императрица едет в Москву и повелевает учинить наряд подводам, чтобы было на каждый стан по 725 подвод, в том числе ямских и городских по 300, уездных по 425. Для сената, синоды и коллегии подводы нанимать вольные, и что ненужное отправлять другими трактами. А чтобы за множеством проезда, за дороговизную кормов, наемщики цен безмерно не возвышали, того ради отпуски партикулярным людям своих товаров до января месяца, как здесь, так и в Москве, велят удержать, также расставленных по почтам в разных местах ямских лошадей, кроме московской отсюда дороги, велеть убавить на весь декабрь месяц. 15 декабря императрица выехала в Москву.